В жизнеописании Цезаря выдвигалась и такая версия гибели Людмилы, как нападение хулиганов. На это у меня имелось только два возражения. Во-первых, каким образом Людмила на ночь глядя оказалась в таком месте, где на нее могли напасть хулиганы? И во-вторых, когда хулиганы убивают незнакомого человека, они не прячут труп. По крайней мере, я не знаю ни одного такого случая. А труп Людмилы так и не был найден. Я лично перелопатила картотеку неопознанных трупов в ГУВД за 10 лет с момента ее исчезновения. Нет, то обстоятельство, что труп не нашли, свидетельствовало о том, что его тщательно спрятали, закопали или сбросили в воду. А прячут труп, как правило, в тех случаях, когда убийство совершено знакомыми или близкими людьми. Я все больше убеждалась в том, что Людмила была убита либо в квартире, либо ее выманили куда-то и убили там. Но и в том, и в другом случае это могли сделать только двое. Сам Цезарь или его мать, или они вместе. А учитывая, что и в том, и в другом случае нужна была машина, чтобы увезти либо живую Людмилу, либо ее труп, а у Ортакалисов машины не было, явственно просматривалось наличие соучастника с машиной. В пользу того, что Людмилу выманили, говорило написание ею заявления о трехдневном отпуске. Если бы ее убили прямо в квартире, не нужны были бы эти ухищрения. А раз было заявление, значит, она куда-то собиралась. Но вот куда? — мучил меня вопрос, на который я не находила ответа. Все подруги Людмилы в один голос говорили, что у нее не было любовника, что она тяжело переживала развод с Цезарем, так как была по натуре семейным человеком, очень любила сына. А гинекологиня добавила к этому портрету такой штрих. Она никогда не видела другой женщины, которая обладала бы такими здоровыми инстинктами и была бы абсолютно не отягощена никакими комплексами. Что могло заставить ее выйти из дома ночью? Наверное, только сообщение о каком-то происшествии с сыном. Другого мне в голову не приходило. Но это не вязалось с радостным тоном Людмилы, когда она говорила подруге по телефону, что кое-что случилось, но хорошее. Рассматривая возможность участия в убийстве самого Цезаря, я допросила членов его туристической группы. Несмотря на то, что прошло много лет после интересующих меня событий, все очень хорошо его помнили. Женщины сказали, что Цезарь сразу обратил на себя внимание интересной внешностью и галантностью. Выяснилось, что ночь с воскресенья на понедельник все туристы провели в загуле, разбившись на компании, но никто так и не вспомнил, в какой же компании веселился Ортакалис. Так что алиби у него не оказалось, что не исключало возможности на машине за несколько часов доехать до города, а к утру вернуться обратно, поскольку утомленные бурной ночью туристы пробуждались поздно. Еще одним кирпичиком в версию о причастности Цезаря к убийству жены лег такой факт. Когда родные Людмилы обратились в милицию с заявлением о ее пропаже, Цезаря вызвали в город телеграммой «Срочно приезжай с Людмилой несчастье». Некоторые туристы вспомнили, что, получив телеграмму, Цезарь сказал, что ему нужно возвращаться домой, а на вопросы членов группы, что случилось, ответил так: «У меня умерла жена». Что это было? Телепатия? Ведь слово «несчастье» могло означать все, что угодно. Заболела, попала под машину, арестована на худой конец. Что ж так сразу умерла? Разбить версию Ортакалиса об убийстве его сына неизвестными, присланными женой, труда не составило. В ней было столько противоречий, что не нужно было никакого юридического образования, чтобы их оценить. Скажем, он стал утверждать, что неизвестные на кладбище напали на них. Ему брызнули в глаза из газового баллончика, и он успел увидеть, как они наносят сыну удар по голове туристским топориком, после чего бросился бежать и опомнился минут через 20 в нескольких троллейбусных остановках от кладбища. А когда вернулся на кладбище, там уже не было никого, и тела сына тоже не было. Но ведь, явившись в милицию с повинной, он назвал точное количество ударов, нанесенных сыну по голове, которое полностью совпало с количеством повреждений, обнаруженных на трупе Артура судебными медиками. И подсказать ему этого никто не мог, поскольку трупик-то был выловлен лишь спустя неделю. И первоначальные показания Цезаря о том, что он сбросил в воду тело еще живого ребенка, соответствовали заключению медиков о последовательности нанесения мальчику рубленных ран и помещения в воду. Но кое-какие противоречия я оценивала для пущей убедительности не только с помощью логики, но и с привлечением специалистов. Например, Артакалис, живописуя нападение на него и на сына неизвестных, подробно рассказывал, что, получив струю газа в лицо, он побежал, бежал долго, не меньше 20 минут, и только остановившись, почувствовал резь в глазах, и у него потекло из носу. Военный токсиколог из Академии дал мне заключение о том, что описанная Артакалисом картина воздействия газа не соответствует реальной, так как не используются газовые баллончики с отсроченным действием, цель их — вывести человека из строя мгновенно, и резкий спазм век и слезотечение наступает моментально после применения газа, что исключает возможность передвижения человека в течение как минимум 10 минут, пока не пройдет эффект от воздействия газа и не появится возможность что-либо видеть. При этом, когда я рассказала токсикологу фабулу дела, он, военный человек, полковник, грустно сказал: «Когда я слышу такие вещи, я жалею, что не живу на необитаемом острове, чтобы не знать всего этого». Так что с этим делом все было ясно. Мое удивление, правда, вызывало имеющееся в деле ходатайство от имени матери Людмилы, бабушки погибшего Артура, о назначении Артакалису как можно более мягкого наказания за убийство ее внука. Написано оно было хорошо знакомым мне почерком Альбины Федоровны. И когда я задала ей вопрос, каким образом в деле появилось ходатайство от имени другой бабушки Артура, но написанное ее рукой, Альбина Федоровна, не дрогнув лицом, сказала, что другая бабушка очень волновалась и попросила ее написать такое ходатайство от ее имени. Другая же бабушка рассказала мне совсем не то. Во время суда ей позвонил домой неизвестный мужчина и сказал, что ей принесут ходатайство, которое она должна подписать, если не хочет, чтобы ее другого внука, сына родной сестры Людмилы, нашли в той же речке, что и Артура. А на следующий день в суде Альбина Федоровна подала ей текст ходатайства. «Как вы думаете, — сказала она мне, держась за сердце, — неужели бы я не подписала какую-то бумажку, когда мы только что похоронили Артура? Да я бы даже подписала себе смертный приговор, только бы ничего не случилось со вторым внуком». Вот и еще раз проявился таинственный мужчина, выполнявший поручение Альбины Федоровны. Основания для пересмотра приговора по делу об убийстве Артакалисом сына установлено не было, и Цезарь Юлианович отправился назад в колонию досиживать срок. А я, уже перейдя из районной в прокуратуру в городскую, таскала за собой дело об исчезновении Людмилы. Оно не давало мне покоя. Днем и ночью я думала о том, как найти труп и доказать вину убийц. Как-то я рассказала эту историю знакомому журналисту и посетовала, что мне осталось только обратиться к экстрасенсам, чтобы найти труп. Тогда народ зачитывался мертвой зоной Кинга, газеты писали о том, что вещуня Клара разоблачила преступную группу, в научной периодике публиковали статьи об использовании ясновидящих в полицейской практике. Феликс, журналист, ухватился за эту идею и в считанные дни нашел женщину-экстрасенса по имени Карина, известную тем, что она могла вводить в гипнотический транс людей, которые хотели узнать судьбу пропавших без вести и показывать им, куда и при каких обстоятельствах те пропали. Моя атеистическая натура противилась каким-то ненаучным методам раскрытия преступлений, но потом я подумала, если это поможет, то не все ли равно, каким способом я узнала, где труп? В конце концов, нужно испробовать все средства. Я познакомилась с Кариной, оказавшейся женщиной средних лет, мягкой и приятной в общении. Она рассказала технологию получения информации. Выбирается человек, который вводится ею в особое гипнотическое состояние. Она внушает ему, что он и есть пропавший, то есть как бы помещает реципиента в шкуру того, о ком она хочет узнать. И он, находясь под гипнозом, рассказывает от первого лица, что случилось с пропавшим. Для опыта нужен человек, который хочет получить информацию, причем безразлично, находится этот человек в какой-либо степени родства с пропавшим или нет. а также наблюдатель, который будет фиксировать рассказ реципиента. Я, конечно, захотела сама перевоплотиться в Людмилу и увидеть, что с ней произошло, но Карина возразила. Лучше будет, если это возьмет на себя кто-нибудь из родственников Людмилы, а я бы выполняла функции наблюдателя. Я рассказала о своих планах родственникам Людмилы, которые все еще не смирились с неизвестностью и надеялись узнать правду. И сестра Людмилы, Таня, изъявила горячее желание принять участие в эксперименте. Она, обнадеженная, пусть призрачной, возможностью пролить какой-то свет на исчезновение сестры, стала смотреть восторженными глазами на Карину. Они подружились, везде ходили вместе, чуть ли не держась за руки. Карина прониклась ее бедой. Меня же интересовал вопрос, не опасно ли это для здоровья, не наступит ли каких-то нежелательных последствий. Карина заверила меня, что это абсолютно безвредно, даже головной боли не будет. Если бы. Но обо всем по порядку. Конечно, я и в мыслях не держала облечь эксперимент в форму какого-либо следственного действия. В конце концов, ситуация уже вышла из-под моего контроля. Даже если бы я отказалась от получения информации таким путем, Татьяну уже ничто не остановило бы, они с Кариной нашли полное взаимопонимание. Мне оставалось только дождаться результата. Поскольку этот эксперимент не имел никакого отношения к процессуальным действиям, я решила даже не присутствовать при нем и попросила Феликса быть наблюдателем. На следующий день Феликс и сестра Людмилы, до крайности возбужденные, рассказали мне следующее. Они приехали к Карине, Феликс включил диктофон, Карина уложила Таню на диван, и сеанс начался. Карина сказала ей: «Ты, Людмила, расскажи, где ты и что ты делаешь». И Таня с закрытыми глазами начала рассказывать. «Я на кухне. Мы пьем чай». «С кем?» «Лица не вижу, только руки». А лицо расплывается. «Халат знакомый. Это Альбина. Мы разговариваем, смеемся. Мне хорошо». Она говорит мне: «Зря вы с Цезарем развелись. Все-таки сын растет. Вам надо быть вместе. Попробуй наладить с Цезарем жизнь». Альбина все предусмотрела. Она сняла комнату рядом с турбазой, куда уехал Цезарь, и сказала: «Поезжай туда, поживите там несколько дней без меня, без Артура. Все у вас наладится». «Это правильно. Вдруг у нас действительно все наладится. Я поеду». «Но как?» «Альбина говорит, я тебя отвезу. Хочешь, я позвоню, и Цезарь приедет за тобой с другом». Она звонит. «Я собираюсь, мы спускаемся вниз, там стоит машина». Карина: «Какая машина?» Таня продолжает: «Белые «Жигули», номера не вижу, в машине Цезарь и незнакомый мужчина. Муж называет его Иваном. Мы едем за город. Муж со мной ласков, а перед Иваном заискивает. Мы едем по бетонке, потом по лесной дороге. Мне хорошо, я полна радостных предчувствий. Мы приехали в дом на берегу речки. Он стоит на отшибе. В доме какой-то старик в оранжевом строительном жилете. Отец Ивана. Они разговаривают, а меня просят выйти в другую комнату. Я одна в другой комнате, и мне становится тревожно. Мы ведь не в Луге. Мне кажется, что мы приехали не туда, что со мной что-то может случиться. Но ведь здесь Цезарь, он защитит меня. Кто-то входит. Ой, как болит голова. Меня ударили по голове. Меня тащат за волосы. Голова сейчас оторвется. Меня завернули в одеяло. Ой. И тут у Татьяны хлынула из носа кровь, да так сильно, что кровотечение с трудом остановили. Естественно, сеанс пришлось прервать. Ну и что мне было делать с полученной информацией? Татьяна уверяла, что она запомнила дорогу и может показать, куда они ехали, хотя это были совершенно незнакомые ей места. Мое безрассудство зашло настолько далеко, что я взяла машину, и мы поехали за город по маршруту, указанному Татьяной. Меня, правда, подкупало то, что я как бы из уст Людмилы услышала единственно, на мой взгляд, возможный вариант того, как Людмилу могли выманить из дому. Естественно, перспективой воссоединения с мужем. Вот в эту ситуацию укладывалось буквально все. И ее радостное возбуждение, и 3 дня отпуска за свой счет, и согласие выйти из дома на ночь глядя, и ее психологический портрет домашней семейной женщины, переживающей разрыв с мужем, и то, что она не сообщила сестре о намечающейся поездке, поскольку ее семья не очень желала восстановления ее отношений с Цезарем. В эту ситуацию укладывалось и дальнейшее поведение Альбины Федоровны и Цезаря. Один, получив краткое сообщение, что с женой несчастье, сообщая всем, что у него умерла жена. Вторая, через несколько дней после исчезновения невестки, когда вроде было еще не ясно, где она, выбрасывает из квартиры ее вещи и занимает ее комнату. Получилось, что за город мы выехали в направлении Луги. В тех местах, где, по словам Татьяны, должны были быть повороты, они были. И вот, наконец, мы доехали до места, где, по рассказу Татьяны, 10 лет назад машина с Людмилой и Цезарем свернула на бетонку. Бетонки не было, была асфальтированная дорога. Мы проехали немножко вперед, бетонки не предвиделось. Водитель тормознул, и мы вышли на дорогу. Мимо шел какой-то дедуля с козой, и мы спросили у него, нет ли где-нибудь поблизости бетонки. «Нет», — словоохотливо ответил дедуля. «Только одна дорога и есть». А потом асфальт кончается, и она по лесу идет, к речке. «Дедушка», — спросила я, — «а когда эту дорогу заасфальтировали?» «Да уж 10 лет как», — ответил дед. «Раньше-то тут бетонка была, а потом поверх асфальт положили». Не переставая удивляться, мы поехали к речке. Проехали несколько деревенек, и Татьяна говорила, «Нет, все не то, пока одно местечко не показалось ей похожим». Там я прямиком пошла к участковому и спросила, есть ли на вверенном ему участке домик на отшибе, на берегу речки, где 10 лет назад жил старик. Уж не знаю, что было бы, если бы я честно рассказала ему о причинах своего интереса. Обиделся бы он или повеселился. Но я, естественно, правды не сказала, и участковый честно старался помочь следователю прокуратуры города. Он показал мне домик, совсем заброшенный, и сказал, что сейчас в нем никто не живет, но можно поспрашивать окрестных жителей. Мы поспрашивали, и старожилы рассказали нам, что старик, который жил в этом доме, умер несколько лет назад, что он был настолько нелюдим, что никто даже не знал, как его зовут, что видели, как к нему иногда приезжал парень на белых «Жигулях», наверное, сын. Мы не верили своим ушам. Оставались сущие пустяки — установить его имя и найти Ивана, поскольку мы уже не сомневались, что попали в десятку. Запоров на дверях домика не было, и мы зашли внутрь. Мерзостью запустения пахнуло на нас. В доме не было ничего, что могло бы навести на след хозяев. В сельсовете, куда я заглянула в надежде получить сведения о владельце дома, ждало разочарование. По документам дома вообще не существовало. Не было его, и все. Куда делся старик? Где его похоронили, если он умер? На эти вопросы нам никто не ответил. На мгновение мне даже послышался чей-то дьявольский хохот. Мол, мистики захотели. Вот вам. В прошлом году истек срок привлечения к уголовной ответственности убийц Людмилы. А дело лежит у меня в кабинете, и когда я перебираю бумаги, натыкаюсь на него... Ёкает сердце при мысли о доверчивой женщине, чьих убийц я не сумела привлечь к ответственности. Проработав несколько лет в прокуратуре, я стала остро завидовать людям, которые, выйдя с рабочего места, могут забыть о работе и полностью отключиться от производственных проблем, так сказать, закрыть их в кабинете. Я же думала о своих уголовных делах за едой, в театре, у телевизора и даже во сне продолжала расследовать преступления. Права была моя свекровь. Как-то вечером я за ужином вдохновенно рассказывала мужу о гнилой человеческой ноге, найденной в канализационном люке, и была очень удивлена, когда он, прервав мой рассказ, швырнул в тарелку ложку и выскочил из-за стола с криком о том, что ему кажется, будто эта нога у него в супе плавает. Но еще много лет мне понадобилось, чтобы понять, что следователь может жить только себе подобным. А рядом с нормальным человеком сразу заявит о себе несовместимость. В период расследования одного из бандитских дел мне, замученный следственными действиями, снится страшный сон. О том, что в Питере создана валютная тюрьма, где содержатся особо обеспеченные преступники, которые платят за улучшенные условия их содержания валютой. Но это еще не все. За то, чтобы следователю или адвокату попасть в эту тюрьму, надо внести входную плату – $5. Я вижу во сне, что мне срочно надо попасть к моим бандитам на допрос. А денег, естественно, нет. Не то что долларов, жалких рублей. А долг следователя заставляет во что бы то ни стало пройти в изолятор и в срок выполнить следственные действия. Поэтому я с протянутой рукой стою у ворот валютной тюрьмы и униженно прошу проходящих мимо адвокатов Христа ради одолжить мне $5 до зарплаты для исполнения профессиональных обязанностей. Но проблема невозможности отключиться, как оказалось, не только у нас. В морге беседую с милейшим и интеллигентнейшим экспертом Игорем Дмитриевичем. Очки, бородка, изысканный лексикон, типичный земский врач начала века. Ищу труп, который был увезен из нашего района, но до морга не доехал. Позже выясняется, что сломалась машина-труповозка. Игорь Дмитриевич невозмутимо предполагает, что труп потеряли. Я вяло возражаю, что этого быть не может, не выпал же он на проезжую часть. Игорь Дмитриевич говорит, что бывает еще и не такое, а потом рассказывает, что ему снится сон, будто он скрывает труп и уже сделал продольный разрез, а труп вдруг встает с секционного стола, и он видит, что это живой человек. А я ему говорю: «Что вы себе позволяете?» Я переспрашиваю его: «Это труп вам говорит?» «Да нет, это я ему говорю, ведь я же его вскрываю. Чего он мне мешает?» Этот сон, кстати говоря, не так уж нереален. Был случай, когда зимой в подворотне обнаружили тело с ножом в спине. Как это обычно бывает, 10 человек прошли мимо, думая, что валяется пьяный. 11-й проявил любопытство, подошел, увидел в спине нож и сообщил в милицию. Из 02 передали сообщение в РУВД, из районного управления в территориальный отдел. Там долго искали, кого послать посмотреть. Послали участкового, конечно, пешком, так как не было то ли машины, то ли бензина, то ли резины. Участковый дошел, посмотрел, вернулся и доложил. Вызвали группу из главка, группа, не торопясь, допила чай, приехала. Расположились в подворотне. Следователь скрупулезно минут 40 описывал мусорные бачки, за которыми лежало тело. Потом приступили к осмотру трупа. Эксперт перевернул труп. Труп сказал: «Мне холодно». Оказывается, он все это время был жив. Говорят, что оперативник на коленях перед ним стоял в этой грязной подворотне. «Миленький, хорошенький, расскажи, кто тебя?» Раскрытие было в кармане. А если бы его отправили в морг? А мой друг-следователь Бабушкин, дежуря по городу, был вызван на убийство и, приехав на место происшествия, обнаружил лежащего на полу человека с ножевым ранением, а рядом врача скорой помощи, полирующего себе ногти пилочкой. На вопрос, чего ждет доктор, он ответил, что ждет, когда потерпевший скончается, чтобы заполнить листок вызова. Олег Бабушкин оторопел. «Как? Человек еще жив, а вы спокойно сидите рядом?» «Ничего», — ответил представитель самой гуманной профессии. «Он вот-вот откинется, а вы уже можете описывать обстановку». «А как насчет оказания помощи раненому?» «Да, не стоит», — отвечал доктор. «Мы его до больницы не довезем». «А вы все-таки попробуйте», — настоятельно порекомендовал следователь Бабушкин. Доктор нехотя подчинился, и через 2 недели потерпевший уже давал показания. Но и это еще не предел возможного. Один эксперт-медик поделился со мной еще такой историей. Был в коммунальной квартире на 4-м этаже дебошир, который терроризировал всех соседей. В одну прекрасную пятницу он избил соседа и закрылся у себя в комнате, а сосед вызвал милицию. Когда милиционеры стали взламывать дверь комнаты хулигана с целью его задержания, о которой он не мог не догадаться, что-то замкнуло в его разгоряченном мозгу, и он выбросился из окна. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть, тело увезли в морг и сунули в холодильник, так как выходные вскрытия не производятся. В понедельник пришедший на работу эксперт достал труп из холодильника, вскрыл его и установил причину смерти – переохлаждение. В общем, как говорил Анатолий Федорович Конье, Жизнь порой представляет такие сюжеты, которые не снились самому изощренному писательскому уму. Был у меня такой занятный подследственный, Громов, обвинявшийся в убийстве двух своих случайных собутыльников и еще в парочке разбойных нападений. После задержания он в РУВД отломал от рамы и съел оконный шпингалет, потом алюминиевую ложку. Когда я пришла в следственный изолятор его допрашивать, мне привели Громова из карцера. Он был в каких-то лохмотьях, на голове шапка-ушанка с опущенными и туго завязанными под подбородком ушами. Еле ворочая языком, он сообщил мне, что говорит плохо из-за циклодола, которым его накачали в карцере, чтобы был поспокойнее. На мой вопрос, зачем он в шапке, он ответил, что шапку ему повязали в карцере, чтобы он не разбил голову, когда бьется головой о стену, и тут же предложил мне развязать тесемочки ушанки, так как он из-за опущенных ушей плохо слышит. Я пальчиком потянулась к завязке, но тугой узел было не развязать. Тогда Громов с видимым удовольствием предложил мне попробовать зубами. Я отказалась от этой мысли. В следственном кабинете я объявила Громову о проведении очной ставки с одним из потерпевших. Громов охотно согласился, сел к столу и стал выламывать из стола мелкие гвоздики и глотать их острием вперед. Это блюдо он закусил горящей папиросой. Я вызвала конвоиров и сказала, что мне, в принципе, это не мешает, но Громов портит казенную мебель. Конвоиры строго с ним поговорили, Громов сразу признал свои ошибки и пообещал, что больше не будет. Свое слово он сдержал. Гвоздей больше не ел. Но поскольку стало скучно, он начал кататься по полу и выть. Изо рта у него пошла пена, видимо, в камере подготовился к допросу и запасся мылом. Самое смешное, что свои процессуальные обязанности он знал и выполнял. Когда я, не обращая на его фокусы внимания и не прерывая очной ставки, задавала ему вопросы, он вставал с пола, отвечал на них, расписывался в протоколе, после чего с чувством исполненного долга снова падал на пол и продолжал спектакль. В следующий раз он откидной койкой в камере отрубил себе палец. В заключении судебно-психиатрической экспертизы было записано, что во время обследования Громов смотрит в одну точку, взгляд бессмысленный, рот приоткрыт, из него течет слюна. Но все это был театр одного актера. Когда он не придуривался, мы с ним охотно беседовали за жизнь. Он рассказывал мне о своих девушках, о жизни в родном городе Мичуринске. А после приговора, получив 13 лет, он вдруг прислал мне в прокуратуру письмо, лично в руки, в котором писал, что в колонии скучно, книг хороших нет, поговорить не с кем, и бабушка ему не пишет. «Может быть, вы мне будете писать, Елена Валентиновна?» Письмо венчал постскриптум. «Да, кстати, если у вас есть вопросы ко мне, задавайте их, я с удовольствием отвечу». «Ах ты, сукин сын!» — беззлобно фыркнула я, прочитав эту приписку. Ты бы лучше на следствие мне отвечал. Поскольку во время следствия он свою вину не признавал и отрицал очевидное. Вообще, каждый следователь может рассказать об очень доверительных и дружеских отношениях со своими подследственными. И обвиняемые довольно часто видят следователя близкого человека. Поскольку каждый человек любую ситуацию примеряет на себя, мне было искренне непонятно, когда подследственные мне говорили, что им приятно было со мной общаться. Ведь это парадокс — приятно общаться с человеком, который доставляет тебе, мягко говоря, неприятности. Арестовывает, проводит обыски, предъявляет обвинения. А это, поверьте, сильный удар по психике. И тем не менее. Однажды мне передали из милиции дело на некоего Федоровича, который что-то там учинил из хулиганских побуждений, да еще и навешал плюх гражданину, пресекавшему его хулиганские действия. Я тогда еще была на вид трогательно юна, хотя в глубине души считала себя видавшим виды следователем. У меня есть чудесный, очень остроумный родственник, полковник военно-морской службы в отставке. Он живет в Москве, и, приезжая в генпрокуратуру в командировке, я всегда останавливалась у него. Когда я стала следователем по особо важным делам, он рассказал мне, что как-то в компании его познакомили с важняком при генеральном прокуроре. Солидным мужчиной лет 50 в кожаном пиджаке со значительным выражением лица. «В общем, — сказал он, — на него смотришь и думаешь, вот настоящий следователь». «Дядя Юра, а если на меня посмотреть, то что думаешь?» — спросила я. Он грустно ответил. «Глядя на тебя, думаешь, если это важняк, куда катится российская прокуратура?» Видимо, такие мысли я вызывала не у него одного. Получив дело и придя в первый раз в изолятор к Федоровичу, я стала ждать его в следственном кабинете. Он влетел туда разъяренный, обвел кабинет глазами и, не задержавшись на мне, резко спросил: «А где Михайлова?» Это была фамилия следователя, которая вела дело в милиции. Я тихим, вежливым голосом сказала, что теперь дело будет в производстве у меня. Видимо, его так поразил контраст между тем, к чему он готовился, и тем, что увидел, что он просто лишился дара речи. Позже он мне признался, что возненавидел Михайлову с первого взгляда, и в тот раз пришел на допрос с целью чем-нибудь ей нагадить, может быть, ударить или устроить истерику. А тут тихая девочка в очках и с интеллигентной речью.